София снисходительно рассмеялась. «Но на эту удочку меня не поймаешь. А у вас есть другое предположение?» Она разложила платье, туфли, пояс на кровать и окинула их довольным взглядом. В ванной по-прежнему текла вода. «Не предположение», — она обернулась к нему. «Уверенность. Ты что думаешь, я позволю своим девочкам вкалывать бесплатно? Я провела расследование. И что вы узнали? Им платят. Кто?» Она неопределенно махнула рукой. «Я знаю так, что многие из них исчезли. Три раза сходили к Саше и пропали. Вот так-то». Шаплен вспомнил о слухах, о которых рассказывал ему Лулу-78, серийный убийца на сайте знакомств, нападающий только на девочек из эскорта, которым там нечего было делать. Торговля людьми? Но причем здесь клуб вроде Саша.ком? «Как ты не веришь, что вы так легко примирились с этим?» — настаивал он. Подойдя поближе, она ласково расправила отворот его пиджака. «Ты мне нравишься, милый, так что послушай моего совета. Ступай своей дорогой. Есть очень простой способ не вляпаться в дерьмо. Не трогать его». Она проводила его до двери. Прием окончен. Пифия сказала свое слово. На пороге Шаплен решил задать последний вопрос. «А метис это вам о чем-нибудь говорит?» Новая улыбка. Снисходительность уступила место нежности. Он догадывался, как София управляла своими подопечными, с помощью материнской ласки, скреплявшей их надежностью любые угрозы. Насилие, холод, жестокость исходили от окружающего мира, а она была рядом и защищала своих девочек. «Я так долго вела свой бизнес, потому что меня прикрывали». «Кто?» «Те, кто способен прикрывать». «Не понимаю». «Тем лучше. Наша система работает в обе стороны. Они прикрывают меня и их, понял?» Ему представилась восточная вариация «Мадам Клод». Примечание. Два фильма «Мадам Клод», содержательницы бордели, поставлявшей высокопоставленным чиновникам девушек по вызову, основаны на реальных фактах. «Вы хотите сказать, что метис имеет какое-то отношение к власти?» Она поцеловала свой указательный палец, приложила его к губам Шаплена. София уже закрывала дверь, когда он ее придержал. «Не только Медина бывала у Саша.ком. Вы не зовете мне еще кого-нибудь?» Она задумалась и прошептала. «Лейла, марокканка, думаю, она по-прежнему занимается этими глупостями. Барак Аллаху фиг. Да благословит тебя Аллах». Чтобы попасть в библиотеку, ей пришлось ждать 5 часов. Как и другим, она из приходилось подчиняться тюремному распорядку. Между тем расписание каждый день менялось, чтобы сорвать любую попытку побега. Попав, наконец, в библиотеку, она отыскала книги по истории фотографий. С тех пор Клекос рассказал ей о дагеротипах, и она возлагала на этот след большие надежды. Если убийца с Олимпа действительно применял этот метод, чтобы увековечить свои преступления, и необходимо узнать о нем все. Ее замысел был прост. До сих пор убийца соблюдал величайшую осторожность. Им так не удалось выяснить происхождение героина, равно как и воска, перьев и крыльев дельтаплана. Точно так же они не сумели обнаружить источник анестезирующего препарата, которым преступник усыпил принесенного в жертву быка. Между ним и орудиями преступления никакой связи установлено не было. Но, возможно, он проявил меньшую осмотрительность в том, что касается дагеротипов. Что, если материалы, которых потребует эта особая техника, выдадут его? Судя по книгам изобретения Луи Жана Монде, дагера датировалась серединой XIX века. В техническом отношении он заключался в полировке медной пластины, покрытой слоем серебра. Затем носитель обрабатывали парами йода, чтобы сделать его светочувствительным. На следующем этапе на эту пластину с помощью объектива проецировали изображение, которое затем проявляли, обрабатывали парами ртути. Отполированные зеркала с полученным изображением погружали в тиосульфат натрия, чтобы защитить от воздействия кислорода слоем хлорида золота. Иллюстрации в книгах не отличались зернистостью, зато блестели, словно ртуть. Они ей напоминали сновидения. В этих фотографиях таилось то же противоречие, что и в снах. Они представлялись одновременно темными и светящимися, неясными и точными. Зрительно это выглядело, как черное облако, разрывы которого образовывали серебряные узоры, настолько переливчатые, что они казались нереальными. Она углубилась в профессиональное издание. Поняла она немного, но все же достаточно, чтобы усвоить, что техника эта сложная, требует много времени, особенно в момент съемки. Трудно поверить, что на месте преступления убийца мог потратить столько времени, чтобы запечатлеть дело рук своих, следуя этому методу. Но нашли же они рядом с телом Икара этот осколок зеркала. Убийца разбил первую светочувствительную пластину и был вынужден воспользоваться другой. Он постарался собрать все осколки, но один все-таки пропустил. Только так можно объяснить, откуда взялся этот фрагмент. Тут она задумалась, предоставили ли Солина полную запись ее телефонного разговора с Лейкозом. Похоже, что нет. О дагеротипах он не упоминал. Значит, только у нее есть эта зацепка. Оторвавшись от книги, она закрыла глаза и пыталась представить себе, на что похожи дагеротипы, снятые на месте преступления. Минотавр, Икар, Уран. И тут она открыла глаза. В ее воображении пластины были не серебристыми, а золотистыми, скорее даже красноватыми. Этапы их химической обработки по одному старинному методу сами собой связались с нее с неразгаданной тайной тела Филиппа Дюрюи, с выкачанной из него кровью. У нее вдруг возникла необъяснимая уверенность, что, проявляя дагеротипы, убийца использовал гемоглобин своих жертв. Так иначе он применял этот эликсир жизни, чтобы высветить изображение. Анаис всегда увлекалась искусством. Сейчас ей кое-что вспомнилось. Если верить легендам, сам Тициан добавлял кровь в свои полотна. Рубенс использовал ее, чтобы усилить тепло световых пятен, трепет плоти. Существовал и другой миф. В XVII веке человеческую кровь использовали для приготовления состава, который смешивали с маслом и красками, чтобы получить высшего качества живописный фон. Неважно, правдивы ли лживы эти истории, сейчас они питали сценарий Анаис. Она была недостаточно подкована в химии, чтобы догадаться, какая роль в нем отведена гемоглобину и оксиду железа. Она не сомневалась, что Олимп убийцы представляет собой картинную галерею, в которой хранятся пласты сухой крови и хлориды золота. «Шатле! На выход!» Перед ней стояла надзирательница. Она и спросила, можно ли отксерить несколько страниц. Ей сказали, что нельзя. Она не стала настаивать. Даже когда позади остались длинные коридоры и запертые двери, ее возбуждение не улеглось. Да геротипы, алхимия, кровь, ей явно удалось что-то нащупать. Вот только как это проверить? Вместо ответа за ней захлопнулась дверь камеры. Она легла на кровать и услышала за стеной радио кого-то из заключенных. Программа 6-9 на Energy. Лили Аллен проездом в Париж давала ведущему интервью. Английская певица рассказывала о своем знакомстве с первой леди Франции Карлой Бруни. «Вы хотели бы спеть с ней дуэтом?» — спросил ведущий. «Не знаю. Карла высокая, а я совсем маленькая. Это было странно. Как лучше спелась бы с Саркози?» Она и схватила силу улыбнуться. Она обожала Лили Аллен, особенно ее песню «22». В нескольких словах рисовавшую обычную безысходную судьбу 30-летней женщины, которую не заметил, как пролетела молодость. Каждый раз, когда она смотрела клип девушки в туалете ночного клуба, подновляя перед зеркалом макияж, надеясь подновить и свою жизнь, она словно видела себя саму. Печально, но, как говорится, факт. Близок ее конец. Как тут поможешь? Увы, никак. Она закрыла глаза и вернулась к мифическим изображениям. Да геротипы, покрытые кровью. Ей надо выбраться отсюда, напасть на след этого ублюдка, остановить хищника с повадками вампира. Очередной датинг проходил в Веге, в новомодном баре в 9-м округе. Здешняя обстановка ничем не напоминала тропическую атмосферу Питкерна. Сплошь хромированные поверхности и светодиодные лампы. Слева подсвеченный голубым бар, похожий на аквариум. Справа стояли диванчики в форме инфузорий. В роли столиков выступали серебристые кубы. На барной стойке были расставлены «Блю Лагун», коктейли на основе кюрасао, словно светившиеся в полумраке. Приглушенно вибрировала мягкая электронная музыка. Холл был украшен картинами в рамках из нержавейки, изображавшего героя японского мультика конца 70-х Грендайзера. Он был с планеты Вега, а бар отдавал дань моде самых уродливых лет 20 века — 80-е. Вечеринка начиналась в 9 вечера. Шаплен пришел в 8:30. Ему хотелось застать Саша врасплох. В пустом зале, не сняв пальто, она раскладывала по столикам картонки с номерами и не слышала, как он вошел. Шаплен воспользовался этим, чтобы понаблюдать за ней. Видимо, Саша была уроженкой Нидерландских Антильских островов, с короткой стрижкой, ростом под 1,80 м, спортивное телосложение и с непропорционально крупными руками. Она, несмотря на свою красоту, выглядела тяжеловесной и массивной. Временами ее можно принять за трансвестита. «Привет, Саша!» — сказал он, выходя на свет. Она вздрогнула. В зале стоял ледяной холод. Саша тут же выдавила из себя улыбку и вернулась к роли благожелательной богини, царящей над миллионом заблудших сердец. Но едва Шаплен выступила из тени, как это выражение сменилось неприкрытой враждебностью. Он подошел к ней, не зная, пожать ли ей руку или чмокнуть щеку. Саша отпрянула. Под темным пальто на ней было строгое черное платье, в ногах фирменные черные туфли на каблуке. Ничто в этом наряде не говорило об антильском происхождении, но от всего ее существа веяло тропическими островами. Под светодиодными лампами ее кожа карамельного оттенка окрасилась в золотисто-коричневые тона, а изумрудные глаза приобрели цвет морской воды. В свою очередь она смерила его взглядом, и его одежда явно привела ее в ужас. Фиолетовая рубашка, фланелевый плащ с тремя карманами, прямые брюки шерстяной саржи и шикарные остроносые лаковые ботинки. Он одел то, что нашло среди броских прикидов Но-Но. «И зачем я так опускаю в свой клуб дешевых бабников вроде тебя? Чем я заслужил подобное внимание? Помните, я уже высказался достаточно ясно. Похоже, что Саша уже однажды запретил ему приходить на ее вечеринки. Ну, с тех пор много воды утекло», — бросил он пробный камень. «От слухов нелегко отделаться», — она говорила с легким креольским акцентом. Ей удавалось от него избавиться, когда она обращалась к своей пасти. Но сейчас, в этом поединке, с глазу на глаз он возник снова. Шаплен пытался спровоцировать ее, сграв то ли бывшего, то ли потенциального любовника. «Для тебя только твой клуб имеет значение, верно?» «А что еще? Мужики, не смеши меня!» «Но ведь любовь — твое золотое дно, не любовь, а надежда. Тут я с тобой согласен». Саша шагнула к нему. «Что тебе надо, Но-Но? После всего ты заявляешь сюда, как ни в чем не бывало. Да что такого я натворил?» Саша безнадежно покачала головой. «Ты пугаешь женщин, бросаешь тень других мужчин, а мне ты действуешь на нервы». Он указал на бар в серебристых отцветах. «Не против, если я выпью чего-нибудь, кроме твоего синего пойла?» «Будь как дома», — сдалась она, возвращаясь к своим картонкам. Шаплен зашел за барную стойку. Там лежала сумка Саша. Он заметил еще на входе антрацитовая серая биркин от Гермес. Классический трофей парижанки, пробившийся наверх. Он притворился, будто выбирает бутылку. Уже входили первые гости, отдвигая тяжелый занавес над входной дверью. Ловко подхватив два коктейля, Саша двинулся им навстречу. Шаплен взял биркин и заглянул внутрь. Там лежал бумажник, удостоверение личности. Настоящее имя Саша — Вероника Артуа, проживает на улице Понтуаз, 15, в 5-м округе. Запомнив адрес, он убрал все обратно в сумку. «А теперь ключи». «Что ты делаешь?» Саша стоял по ту сторону стойки. Светло-зеленые глаза приобрели оттенок нефрита. Он друзил бутылку на стойку. «Коктейль собственного приготовления. Хочешь попробовать?» Не отвечая, она оглянулась на смущенных гостей с бокалами в руках, рассевшихся на двух разных диванах. Долг призывал ее, но она еще не разобралась с Шапленом. «Что это ты затеял, Но-Но? Чего ты вынюхиваешь? То, что и раньше. Вот-вот, как всегда, непонятно что». Шаплен открыл бутылку, плеснул себе бокал. Ключи он успел сунуть в карман, но биркин на месте уж не было. Она свалилась к его ногам. Саша ничего не заметила. В бледном свете она сверлила Шаплена взглядом. Ему хотелось бы разглядеть в нем ностальгию, скрытую грусть, но что-то, говорящее о старых добрых временах. Однако он нарожал лишь тревогу и ярость. «Точно не хочешь глотнуть?» Она ботнула головой и посмотрела на дверь. Подходили новые участники. «Интересно», — рискнул он, — «а Лейла сегодня придет?» Саша испепелила его взглядом. Ее открытое и страстное лицо уроженки Антильских островов застыло, словно окаменевшая лава с холодными острыми гранями. «Да пошел ты!» Шаплен примирительно поднял руки.